всю жизнь танцевать у воды. Как говорил дед, в творческих профессиях человек либо талант, либо... Маша вздохнула. Дед говорил, либо дерьмо. «Я не талантливая, вы хотите сказать?» — угрожающе нахмурилась Маша. «Надулась, птеродактиль Варфоломеевич, не обижайся, ты у нас очень талантливая», — вмешался Костя. «Понимаешь, самое опасное для человека — ошибиться, не когда у него вообще нет таланта, а когда он небольшой». Костя смущенно закашлялся и показал Маше треть пальца. «Маленький такой талантишка, а в тебе всего по чуть-чуть». А Юрий Сергеевич быстро, как хирург, делающий решительный надрез, добавил: «Учись на искусствоведении. Ведать искусством безопаснее, чем творить самой. Стихи пиши, рисуй, делай, что хочешь. Только ради Бога, не для чужой оценки. Счастливей будешь. На этом пути самое страшное — начать и не состояться. Или еще хуже — хорошо начать, не удержаться и потом всю жизнь изображать кирпичную кладку с помощью краски». Он запнулся, виновато взглянув на Костю, и извиняющим жестом легко коснулся его руки. «Юра прав», — решительно ответил на его жест Костя. «А ты знаешь, свинюша заморская, как бывает, когда с утра занимаешься какой-то вымученной чепухой, делая вид, что у тебя есть еще очень важные дела. Потом садишься за стол и тупо смотришь на пустой лист. Или еще хуже, пишешь и все время боишься, что плохо или что хуже, чем первое, которое всем понравилось. А потом вспоминаешь, что, слава Богу, и правда нужно срочно пойти куда-то, или еще лучше кто-то позвонит, и ты радуешься. Ага, вот теперь точно нужно идти. Ты успешный художник, тебя знают и хотят», — осторожно отозвался Юрий Сергеевич. Мужчины разговаривали между собой, как будто Маша и не сидела рядом, скрючившись на стуле и испуганно переводя взгляд с одного на другого. Они нечасто допускали друг друга в сокровенное. Что там было в их сокровенном? Да то же, что у всех. Детские обиды, любовная неудовлетворенность, страх, что годы прошли, а ты еще нет или уже нет. Одним словом, все, о чем болтать не нужно, но необходимо знать, что с этим человеком можешь по большой дружбе об этом поговорить, пусть даже и не словами, а в душе. «Да, я художник. На Ленфильме. Художник типа говно. Я давно уже не пишу, только работаю, и если кто-то мне говорит, ты, мол, используешь одни и те же приемы, не растешь профессионально, а я отвечаю, что меня приглашают, и ладно. А этот кто-то мне эдак презрительно, с поджатыми губами. Ну, если тебе только это надо, а творчество тебя не интересует...» Костя повернулся к Маше. «Зачем тебе с кем-то толкаться, принцесса?» Маша обиженно смотрела в сторону полными слез глазами. Ей совсем не хотелось ведать искусством. Костя постучался в кабинет к декану в Академии художеств. Толстуха, декан, занимала свое место последние 100 лет и славилась тем, что никого не принимала по блату. «Ну и что?» — басом спросила она, едва взглянув на Костю. «Девочка мне как родная, знаете, хочется быть уверенным, что поступит. Она внучка академика Раевского», — зачем-то добавил он. Декан молчала. «Есть же у некоторых дар так долго держать паузу в разговоре, что ты начинаешь глупо ягозить, преданно заглядывая в глаза», — думал Костя. «А что я могу для вас сделать?» — промямлил он, — сакраментальный вопрос, намекая на то, что он тоже небезызвестный в этом мире человек и кое-чего стоит. «Возьмите кисть и покрасьте стены в коридоре», — ответила декан. Костя посмотрел на нее в ошеломлении, будто она только что встала и вышла из-за стола и с размаху прошлась пыльной тряпкой по его лицу.